Глава 36. Другая. Я пришла домой и рухнула на кровать. Может, включить телефон? Но там будет куча пропущенных от Пижона, и что мне с ними делать? А еще того хуже. Не будет. И что делать тогда? Я свернулась клубочком. Но вот зачем я с ним переспала? Что мне теперь делать? Как себя вести? У кого спросить совета? Мама, как ты мне сейчас нужна? Я зарыдала. Зажмурилась и представила, как мама ложится рядом, прямо как в детстве. Гладит меня, прижимает к себе и что-то говорит. Как всегда, успокаивающее. Но что бы она сказала сейчас? Я не знаю. Я не могу представить. Мама, как ты мне сейчас нужна? Когда я проснулась, за окном было темно. Интересно, это уже темно или еще? Я посмотрела на часы. 3 часа ночи. Да, непонятно, уже или еще. Состояние, как пыльным мешком по голове ударили. Я пошла в ванную и включила свет. Ох ты ж, блин, кто это смотрит на меня? Лицо опухло, помято. Видимо, я плакала долго. Надо все же включить телефон. Я покрутила его в руках и с замиранием сердца включила. Уведомление об одном пропущенном от Пижона. И все? Он позвонил мне только один раз? И все. Ни одного сообщения. Как же я была права, когда сбежала от этого мудака. Да он бросить меня собирался уже, наверное, сразу после завтрака. Я со злостью сжала кулаки. Вот сволочь, гад, воспользовался мной, как и всеми предыдущими и последующими. А я, дура, на что надеялась? Что он со мной другим окажется? Да ему до меня и дела нет, как и ни до кого другого. Его только бизнес волнует, и все. На людей ему плевать, если они только денег не приносят. Я нервно мерила шагами комнату и громко разговаривала сама с собой, кроя Пижона последними словами. Когда все подходящие для него эпитеты иссякли, я снова забралась на кровать, скинула ненавистный спортивный костюм этого гада, поставила будильник и легла спать. Проснулась я рано, еще до сигнала будильника, жутко голодная. Что логично, от завтрака вчера я отказалась, а потом сутки проспала. Воду всю я выхлебала еще ночью, поэтому набрала 2 стакана из-под крана, жадно их осушила и начала собираться на работу. На работу? К этому Пижону, мать его! Как это бесит! Мы ведь можем встретиться там, с ним, и он будет думать, что я сгораю от тоски по нему. Как бы не так. Буду веселый и радостный. И на него внимания не обращать. Это прям важно. Даже здороваться не буду. Только надо сначала поесть. Я быстро сходила в душ, оделась. Накрасилась на всякий случай. Пусть не думают, что я вся в страданиях. Я бодра, весела и счастлива. И вышла из дома. Рядом с офисом есть замечательная кафешка. Там-то и позавтракаю. Я вызвала такси. В кои-то веки могу позволить себе не наскребать на метро. И поехала навстречу к тостам с ветчиной и сыром. На удивление, свободных столиков оказалось не так-то уж много. За одним оживленно беседовали 3 мужчин в костюмах. За еще одним, уткнувшись в телефон, сидела очень красивая женщина с золотистыми волосами. Даже серьезный вид не умалял ее красоты. Еще поодаль 2 дамы в возрасте молча пили кофе. Я уселась возле окна, уютно пристроившись за вешалкой для верхней одежды. Заказала тосты и кофе, достала телефон и открыла ленту новостей. «Ничего хорошего». Зато отвлекает. Тосты оказались безумно вкусными, как и ароматный кофе. Жизнь налаживается. Надо наплевать на этого Пижона и жить своей жизнью, будто и не было его вовсе. Я решила заказать еще порцию тостов. Уж очень они аппетитные. А заодно еще кофе. С собой. Оглянулась в поисках официанта, и мой взгляд застыл на столике с красивой девушкой. Она теперь была не одна. Напротив нее, спиной ко мне, сидел Пижон. Во мне все похолодело. Тело сковали ужас, тоска и какая-то физическая тупая боль. Вот так? Уже? Он завтракает с этой красоткой. Практически на следующее утро после того, как мы... Не моргая, я смотрела на их столик. Дышать не получалось. Не получалось даже отвести взгляд. Кажется, мы даже встретились глазами с этой золотоволосой красавицей. «Что-нибудь еще?» Я вздрогнула от слов официанта, оказавшегося рядом. «Нет, счет, пожалуйста». Промямлила я и судорожно вжалась в стул, надеясь, что пижон меня не увидит. Мне стало так стыдно. Стыдно за себя, за свои какие-то надежды, за... Я снова взглянула на красавицу. «Где я? И где она?» «Конечно, ему приятнее с ней время проводить». Официант принес счет. Я не могла на него посмотреть. Глаза застилали слезы, готовые пролиться бурными потоками. Надо сдержаться. Не хватало, чтобы он меня тут увидел, да еще ревущую. Сразу поймет, что я по нему страдаю. Кое-как расплатившись, я схватила пальто и вскочила. Застряв между столом и стулом, я рванула пальто на себя, и стол предательски громыхнул. Пижон обернулся. Увидев меня, он тут же поднялся, а я... моргнула. Из глаз выкатились две слезы размером с крупные орехи. «Черт, черт, черт! Вот этого не хватало! Ведь я же все отрепетировала! Все решила, как поведу себя!» «Марсель!» Выдохнул пижон, но я уже почти выбралась из-за стола. Пытаясь переложить пальто в другую руку, я этим грёбаным гипсом задела чашку. Осколки со звоном разлетелись по полу. «Ну, конечно! Надо ведь по полной опозориться перед ними!» «Марсель, все в порядке?» Пижон сделал шаг ко мне. «Не подходи ко мне!» Взвизгнула я, выставив свободную руку перед собой. Пижон действительно остановился, растерянно уставившись на меня. «Простите, девушка!» – робко встрял официант. «За чашку надо...» «Я заплачу!» – рыкнула я. «Сколько? Я сейчас принесу счет!» Официант унесся с поля моего боя. «Марсель, позволь представить...» – пробубнил Пижон. «Это Полина. Полина, это Марсель. Моя... твоя никто!» Практически крикнула я и прошла к кассе. «Где этот официант?» Я открыла кошелек, достала купюру, в которую я оценила чашку, и бросила ее на стойку. Потом снова пронеслась мимо обескураженного пижона и вылетела на улицу. «Да ну ее к чертям! Эту работу! Ноги моей не будет в его офисе! Никогда! Плевать мне на все! Видеть его не хочу!» «Быть рядом с ним ближе километра не собираюсь. Никогда в жизни!» Я быстро шла по улице, не разбирая дороги и наматывая на руку пальто. Наверное, мне было холодно, но на это мне тоже было плевать. Накрасилась, дура. Что я там хотела? Счастливой показаться ему, если вдруг увидимся. Ага, показалось. Роняя чашки, реву ему в лицо. Дура. Вдруг чья-то сильная рука обхватила меня сзади и развернула к себе. Пижон. Стоит передо мной в одних джинсах и рубашке. «Что с тобой? Ты можешь объяснить?» Он схватил мое лицо в свои ладони, и я почувствовала тепло его рук. Я мотала головой, не в состоянии произнести ни слова. Из глаз снова, или все еще, текли слезы. «Не трогай меня!» – проскулила я. «Хватит уже! Поиграл! Отстань теперь!» Я пыталась вырваться, но он вдруг прижал меня к себе, держа одной рукой за талию, а второй гладя по голове. «Какая же ты глупышка-то, а?» – зашептал он мне в волосы. «Ну чего ты там себе напридумывала, а? Скажи уж, м?» Он чуть отстранился, продолжая крепко держать меня за талию. Я посмотрела в его карие глаза. И поняла, что перестала дрожать. Тепло и жгучая жажда счастья рядом с ним разливались по телу. «Нет, это невозможно! Не бывает так! Не будет счастья со мной! Это было бы слишком хорошо! Я ему не верю! Он сделает мне больно!» «Марсель!» Ласково протянул он. «Ну что с тобой? Чего ты боишься?» «Тебя!» Заикаясь, пискнула я. А внутри тут же включилась кнопочка «Рыдаем на максималках». Я громко всхлипнула, а из глаз полились ручьи. «Ой, глупышка ты моя!» Протянул он, прижимая меня к себе и укладывая мою голову себе на плечо. «Слушай, я и сам боюсь, но заметь, не убегаю от тебя, даже не попрощавшись». «А чего ты боишься?» Спросила я, практически жуя его рубашку. «Боюсь, что у нас с тобой получится или не получится, я не знаю. У меня никогда еще не было настоящих отношений». «Поэтому ты сегодня с утра пораньше решил пойти на свидание? Кастинг открыл?» Я попыталась отстраниться, но он еще крепче прижал меня к себе. «Ты глупышка такая, Марсель». Я почувствовала, как он качает головой. «Это Полина Медведева, известный адвокат. И свидание мое исключительно деловое. Она не хотела ввязываться в дело, которое я хочу начать. Поэтому я и подкараулил ее здесь. Мне много чего есть рассказать тебе. О том, зачем я так ломился к Юсупову, что я узнал и что теперь будет. Ведь есть и твоя заслуга в том, что в итоге мне открылось». А Полина поможет мне использовать информацию в правовом поле. Я промолчала, но сердце, до этого булыжником придавленное, легко и радостно затрепетало. Мои руки сами обвили спину пижона. «Мечтал это сделать еще вчера утром», — сказал Денис, нежно отстраняя мое лицо от своего плеча. «Но дурак хотел сначала зубы почистить». Он чуть приподнял мой подбородок и, первым закрыв глаза, принялся нежно, жадно, ласково, страстно меня целовать. Я отвечала на его поцелуи, и с каждой секунды внутри разбивались страхи, сомнения, дурные мысли. Меня заполняло неожиданное, всеобъемлющее счастье, а за спиной вырастали крылья.